Скажи брату, приду. Дело твое. Только государь приказал, чтобы тебе здесь ждать посла князя Ивана Борисовича Троекурова. И покуда он не прибудет, отсюда тебя не пускать. Верка, про Ваньку Бутурлина не забудь напомнить, когда буду в лавре. Напомню, матушка. Софья спустила с постели полные ноги, одернула подол над бархатными башмаками. Верка, подай ларец. Несу, несу. Верка поставила на перину окованный ларец, к углу его прилепила восковую свечку. Долго, так что Софьины плечи опять сотряслись досадой, чиркала огнивом. Завонял труд, зажгла бумажку, зажгла свечу, и над огоньком склонилась Софья, обирая со щеки падающие волосы. Перечитывала грамоту больного брата царя Ивана. Писал он Петру, чтоб помирились. Не надо де больше крови. Умолял патриарха о милосердной помощи, подвинуть к любви ожесточенные сердца Петра и Софьи. Усмехнулась недобро. Но все равно придется пройти через это унижение, лишь бы выманить волчонка из Троицы. Задумалась она так крепко, что не слышала, как въехали в ворота. Когда в сенях густой голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати черный плат, накинула на голову и встретила князя стоя. Софья спросила о здоровье царя и царицы. Троекуров прогудел, что, слава богу, все здоровы. Провел по бороде, скребанул подбородок и так и не спросил о Софьином здоровье. Поняв, она похолодела. «Ночевать хочу в лавре. Здесь мне голодно, неприютно». «Без охраны, без войска. Напрасно к нам затеяла ехать царевна. Дороги опасны». «Не мне бояться. Войск у меня поболее, чем у вас». «Да что в них толку-то?» «Оттого и еду без охраны. Не хочу крови, хочу мира». «Про какую, царевна, кровь говоришь? Крови не будет». «Ты зачем приехал? Указ привез? А мой указ будет такой. Вели лошадей впрячь. Ночевать хочу в лавре». «Указом царя и великого князя всея, великие и малые, и белые России самодержца, велено тебе, не мешков, вернуться в Москву и там ждать его государевой воли, как он, государь, насчет тебя скажет». «Пес! Вернусь со всеми полками, твоя голова первая полетит». «А буди настаивать станешь, рваться в лавру, велено поступить с тобой нечестно. Так-то». Софья подняла руки, ногтями впилась в затылок и с размаху упала на постель. Письмо дрожало в руке Василия Васильевича Голицына. Снова и снова их перечитывал, силясь уразуметь, собрать мысли свои. Двоюродный брат Борис писал: «А что ты мешкаешь в таком великом деле, то нет того хуже. Князь Василий, еще не поздно спасти тебя могу. Завтра будет поздно. Федьку Шокловитого завтра будем ломать на дыбе». На Воловьем дворе, в подземелье, где в смутное время были пороховые погреба, плотники расчистили место под низкими сводами, утвердили меж кирпичных столбов перекладину с блоком и петлей, внизу лежачее бревно с хомутом, дыбу. Поставили скамью и стол для дьяков, записывающих показания, и вторую, обитую кумачом, скамью для высших. И починили крутую лестницу из подполья наверх в каменный амбар, где в цепях второй день сидел Федька Шокловитый. Розыск вел Борис Алексеевич Голицын. Петр в начале розыска не бывал на допросах. По вечерам Борис Алексеевич приходил к нему с дьяком, и тот читал опросные столбцы. Но когда заговорили смертные враги, Петр захотел сам слушать их речи. В подполье ему принесли стульчик, и он садился в стороне под заплесневелым сводом, уперев локти в колено, положив подбородок на кулак, не спрашивал, только слушал. Когда в первый раз заскрипела дыба, и на ней повис голый по пояс, широкогрудый и мускулистый Абросим Петров, рябоватое лицо посерело, уши оттянулись, зубы, ощерясь, захрустели от боли, Петр подался со стулом в тень за кирпичный столб и, не шевелясь, сидел во все время пытки. Свеча на столе, где писал диак, желто освещала паутину на сводах, мусор на земляном полу, свежие бревна пыточного станка. Диак и сидевшие рядом на другой скамье важно поклонились. Когда опять сели, Петр увидел Шекловитова. Он на коленях стоял в шаге от них. Кудрявая голова уронена, дорогой кафтан порван подмышками, рубаха в пятнах. Федька медленно поднял осунувшееся лицо и встретил взгляд царя. Зрачки его расширились, красивые губы растянулись, задрожали, будто беззвучным плачем. Весь подался вперед, не сводя с Петра глаз. Покосился на царя и Борис Голицын, осторожно усмехнулся. Воруй и ответ умей давать. А что же мы так-то бьемся с тобой? Государю хочется знать правду. У него один ответ. Слух таких не говаривал, да дел таких не делывал. А по розыску, государь, на нем шапка горит. Пытать придется. Шекловитый, будто толкнули его, побежал на коленках в сторону, как мышь. Хотел бы спрятаться за вороха кож, за бочки, воняющие соленой рыбой, и припал. Замер. Петр шагнул к нему, увидел под ногами толстую бритую Федькину шею, сунул руки в карманы ферези, сел важный, презрительный, и сорвавшимся юношеским голосом: «Пусть скажет правду! Емеля!» За дыбой из-за свода вышел длинный узкоплечий человек в красной рубахе до колен. Шекловитый, должно быть, не ждал его так скоро, сел на пятки. Голова ушла в плечи, глядел на равнодушное лошадиное лицо Емельяна Свежова, лба почти что и нет, одни надбровья. Подошел, как ребенка поднял Федьку, тряхнув, поставил на ноги. Бережливо и ловко, потянув за рукава, сдернул кафтан, отстегнул жемчугом вышитый ворот, белую шелковую рубаху разорвал пальцем до пупа, сдернул, оголил его до пояса. Федька хотел было честно крикнуть, вышло хрипло: «Господи, Господи, все скажу!» Бояре на скамье враз замотали головами, бородами, щеками. Емельян завел назад Федькины руки, связал в запястьях, накинул ременную петлю и потянул за другой конец веревки. Изумленно стоял Шекловитый. Блок заскрипел, и руки его стали подниматься за спиной. Мускулы напряглись, плечи вздувались, он нагибался. Тогда Емельян сильно толкнул его в поясницу, присев, поддернул. Руки вывернулись из плеч, вознеслись над головой. Федька сдавленно ахнул, и тело его с раскрытым ртом, расширенными глазами и ввалившимся животом повисло носками внутрь на аршин над землей. «И далее, — говорил он Филиппу же про государя Петра Алексеевича, неистовые слова, — пьет где и на куку ездит, и никакими демерами в мир привести его нельзя, потому что пьет допьяно. И хорошо бы ручные гранаты украдкой в сени его государевы положить, чтобы с тех гранат убить его государя». Шекловитый молчал. Емельян размахнулся и со страхом опустил трехоршинный кнут. Петр подскочил к Шекловитому, глазами вровень, так был высок, глядел в обезумевшие Федькины глаза. Спина, руки, затылок ходуном ходили у него. Правду говорит пес! Пес! Плечи маленького меня не зарезали! Так, Федька, так! Кто хотел зарезать? Ты? Нет? Кто? С гранатами поцелали? Кого? Назови! Почему же не убили? Сама. Не зарезали! Не да для чего, мол, царица с братьями раньше не уходила? От того, чтобы ножом гранаты не было? Не помню! А про царицу говорил Воровский... Василий! Едва он упомянул про Василия Васильевича Голицына, со скамьи сорвался Борис Алексеевич, бешено закричал палачу. Бей! Пешком, как страдники, окруженные стражей, пошли Василий Васильевич и сын его Алексей через монастырские ворота. Стрельцы узнали, кто вскакали, засмеялись, кто шапку надвинул на нос, кто за бородку схватился, кто растопырился похабно. Воевода на двух копыт едет. А где ж конь его? А промеж ног. Эх, как бы воеводе в грязь не упасть. Миновали позор. На митрополичье крыльцо Василий Васильевич сбежал бегом. Но навстречу, важно, из двери вышел неведомый дьяк, одетый худо, указательным пальцем остановил Василия Васильевича и, развернув грамоту, читал ее громко, медленно, бил в теме каждым словом. За все его вышеупомянутые вины великие государи Петр Алексеевич и Иван Алексеевич указали лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства, и послать тебя с женой и дитями на вечную ссылку в Каргополь. А поместья твои, вотчины и дворы московские, отписать на себя великих государей, а людей твоих, кабальных и крепостных, а притч крестьян и крестьянских детей отпустить на волю. Окончив долгое чтение, дьяк свернул грамоту и указал приставу на Василия Васильевича. Тот едва стоял, без шапки. Алексей держал его под руку. «Взять под стражу и совершить, как сказано». Взяли, повели. За церковным двором посадили отца и сына на телегу, на рогожи. Возчик в рваном армяке, в лаптях, закрутил вожжами, и плохая лошаденка потащила шагом телегу из лавры в поле. Троицкий поход окончился. Так же, как и 7 лет назад, в лавре пересидели Москву. Бояре с патриархом Натальей Кирилловной, подумав, написали от имени Петра царю Ивану. А теперь, государь-братец, настает время нашим обоим особам, Богом врученное нам царство, править самим, понеже есть мы пришли в меру возраста своего. А третьему зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужскими особами, в титлах и расправе дел быти не изволяем. Софью без особого шума ночью перевезли из Кремля в Новодевичий монастырь. Шакловитому, Червному и Абросиму Петрову отрубили головы. Остальных воров били кнутом на площади на посаде. Отрезали им языки, сослали в Сибирь навечно. Про Петра ходили разные слухи, и многие полагали на него всю надежду. Россия — золотое дно — лежала под вековой тиной.